Когда я прихожу в Господин дом, то храм души трепещет в Божьем храме. Я облекаюсь благостью в нем, и обновляет вера духа пламень. Сияет светом Божий храм во мгле, и есть для ищущих людей к Творцу дорога. Господин дом, посольство на земле, спасающего, любящего Бога. Господин дом, посольство на земле, спасающего, любящего Бога. Когда молюсь в Господнем доме я, то сердце рвется и стремится ввысь благую, забыв все тяготы земного бытия, храня надежду жизни дорогую. Сияет светом Божий храм во мгле, и есть для ищущих людей к Творцу дорога. Господин дом, посольство на земле, спасающего, любящего Бога. Господин дом, посольство на земле, спасающего, любящего Бога. Когда встречаю дорогих людей, все существо к общению стремится, освобождаюсь от пристрастия идей, благоговение нежностью струится. Сияет светом Божий храм во мгле, и есть для ищущих людей к Творцу дорога. Господин дом, посольство на земле, спасающего, любящего Бога. Господин дом, посольство на земле, спасающего, любящего Бога. Когда я слышу Библию в тиши, как слово Бога и сияние жизни новой, бальзам небесный для израненной души становится целительной основой. Сияет светом Божий храм во мгле, и есть для ищущих людей к Творцу дорога. Господин дом, посольство на земле, спасающего, любящего Бога. Господин дом, посольство на земле, спасающего, любящего Бога.